Смотрю на мыслящее облачко белого тумана. Облачко каким-то непонятным образом смотрит на меня. Может быть, даже различает мой вид, несмотря на отсутствие глаз или иных органов, которые могут быть использованы в качестве глаз. Ушей, кстати, тоже нет, но слышать ей это не мешает. И что мне теперь с ней делать? Понятно, разумеется, что спасать, но как, черт возьми, она же невесома и нематериальна, а оказавшись во мгле, тут же исчезнет без остатка. Прикрыть тенями не выйдет, Гестия сейчас является обнаженной душой и чистым сознанием, которое теневая энергия расплескает с такой же стопроцентной гарантией, как и мгла. Блин, вот всегда нормальные попаданцы вытаскивают раненую красотку на руках, а у меня мало того, что красотка превратилась в миниатюрное погодное явление, так еще и вытащить ее никак не выйдет. Не в ботинок же ее засунуть, таская подобно за сапожному ножику. Мол, все эти беспонтовые ребята в карманах брелки таскают, а у меня там разумная туманная тентакля. Стоп, тентакля. То есть, карман, а не тентакля, но все равно стоп. В карман я ее класть, разумеется, не стану, но сама идея не лишена определенного изящества и выдумки. Можно ли засунуть этот туман в какую-то емкость, вроде фляги? На мне таковой нет, но должна же она быть где-то в этом ангаре. Должна, как есть должна. Остался только вопрос, не прими за оскорбление или издевку, но сможешь ли ты в подобном состоянии залезть в какую-то емкость, вроде фляги или колбы? Спрашиваю, сам понимая, что ответить она не сможет, рассчитывая понять ответ ясновидением. Удивительно, но это действительно сработало. Она даже успела начать переживать из-за того, что ответить не может, а я уже знал, что ей действительно доступно такое решение. Самое смешное, что она сама тому удивилась, видимо, не привыкнув к тому, что твердого материального тела уже не имеет. Ага, понял. Тут же отвечаю, и да, я могу улавливать твои намерения, пусть и очень смутно, и не переживай, я обязательно попытаюсь создать или найти тебе новое тело, если, конечно, выживу в этой передряге. Мои слова ее не просто успокоили или обрадовали, а буквально залили чувством облегчения, радости и благодарности. Пусть она сохраняла свой характер и разум, но в остальном была совершенно бесполезной, ее уровни и классы рассыпались на туман вместе с ее телом, а без этого всего она оставалась бесполезной чуть более, чем полностью. Даже сосать и то уже не может. Холодный прагматизм утверждал ей о том, что такой она не нужна никому, особенно таинственному мне, уже успевшему выполнить свою миссию. Это значит, что любая польза, какую она может принести, уже исчерпана. Все та же холодная логика утверждала, что мне нужно просто развернуться и уйти, бросив ее тут. Ну, максимум, удар милосердия нанести, чтобы остаток ее души не пожрала та же тварь, что забрала ее тело. Она мне искренне благодарна за то, что я не бросил ее всю такую ненужную, даже понимая, что сама ситуация, в которой она лишилась работы, социального статуса, уровней и тела, спровоцирована мною. Количество приятных пожеланий создателю кольца все растет и растет, скоро уже не будет на первой сотне листов вмещаться. Поиск фляги мог затянуться надолго, особенно при отсутствии восприятия через сферу, а времени не было. Почувствовав сопротивление, мгла начала накапливаться в ангаре куда быстрее. Уже сейчас она подымалась на высоту полутора моих ростов и, если бы не мои барьеры, то уже успела бы захлестнуть нас с головой. Агрессивный холод тени крайне неохотно растворялся в вездесущем тумане, давая время на реакцию. Идею о засовывании остатков Гестии в колбу отбрасываю сразу. Таких здоровых емкостей у меня нет, а в мелкую она уже сама не влезет, даже с учетом лишения тела. Память тут же подсказывает, что буквально в десятке метров от меня валяется громадный голем, внутри которого находится прикрепленная к поясу пилота фляга. Туман уже успел скрыть от меня поверженный магический конструкт, но я все еще помню, где он должен быть. Укрепляю барьеры вокруг беззащитного клочка тумана души Гестии, после чего на голой физике подпрыгиваю вверх, приземляясь прямиком на все еще возвышающийся над уровнем заполнивший помещение мглы робота. Мощный, однако, ебат, и защищен он хорошо, не пропуская внутрь туман. Несколько секунд борюсь с мыслью о том, чтобы просто выломать дверцу, прибить сидящего внутри человека и снять с него флягу, но потом решаю, что смертей на сегодня достаточно, а находящийся без сознания последователи Крисингзи свидетелем не может быть по определению. Трансформирую руку до плеча в форму тени и просовываю ее внутрь кабины пилота. Руку тут же начинает не по-детски жечь, ведь магии в этом железе куда больше, чем мне хотелось. Старательно напитываю руку силой, делая нечто до конца непонятное мне самому. Я не продавливаю магическую защиту, приводя ее в негодность, а скорее запускаю свою руку в тень, частью которой она сейчас стала. Ныряю на другой план, но не всем телом, а одной конечностью. Просовываю руку еще глубже в тень, где магия в металле уже не пылает, а едва различимо блестит, не в силах остановить мою конечность. Цепляюсь за флягу с помощью хватки, после чего достаю руку обратно. Миссия завершена. Использование мифического класса третьего ранга ради кражи фляги со спиртом – вершина моей героической карьеры. О большем мечтать уже нет смысла, ибо этот пик уже не превзойти. Еще один прыжок на голой физике, не хочу я рисковать, делая шаг, ибо опасаюсь не суметь выйти обратно в сжираемую мглою реальность, ориентируясь на верхушке почти перехлестнутого мглою барьера, после чего я оказываюсь ровно напротив потихоньку паникующего сгустка тумана имени Гести Реймель. Открыть флягу, глотнуть спирта для храбрости, несмотря на возможные побочки от всех плещущихся во мне зелий, вылить остатки спирта, молча подставить флягу к туману, без слов приглашая женщину в новую конуру. До меня доносится нотка скептицизма, но и только, после чего Гестия начинает добросовестно пытаться поместить новую свою форму во фляжке. Чем-то подобное зрелище напоминает пылесос, втягивающий дымок, но я гоню эти ассоциации прочь. Не время для несмешных шуток. Сейчас я попробую укрепить флягу так, чтобы мгла ее не сожрала, пока я буду выбираться. И тут же добавляю, вновь паря глупости. Не шевелись там. В ответ приходит эмоциональный образ посыл в стиле шутка. Конечно, смешная, но не к месту, а я недовольно морщусь. Тактичность это не про меня, что ни говори. Я как-то на противоположном спектре человеческого общения специализируюсь. Извини, нервничаю. Понимание и еще одна волна радости, свидетельствующая о том, что меня заранее простили и очень обрадовались тому, что это я ненамеренно решил побольнее уколоть. Высшее общество, где ее регулярно пытались облить грязью, отчего ей, не умеющей так же виртуозно, пусть и владеющей таким умением на должном уровне, обливать грязью в ответ, было легче в армии, вызывает определенную косность мышления. Какой у них там, однако, серпентарий контактный. Одновременно с размышлениями на тему высшего общества, я обрабатывал флягу эссенциализмом, с тревогой наблюдая за тем, как мгла около поставленных мною теневых барьеров становится все более густой и живой. Вот не нравится мне это дерьмо, как есть не нравится. Разгоняю умения и навыки до максимума, гарантированно портя материал фляги, весьма качественный, замечу. Теперь эта поделка просуществует максимум неделю, но на это время я превратил ее в полноценный изолирующий контейнер. Пора тикать. Слева на поясе фляга контейнер с весьма удобно там устроившейся и, кажется, успевшей уснуть, насколько это возможно в ее состоянии, Гестии. Справа кобура с так и неоткрытым артефактом. На спине сверток со слямзиным клинком для лосея. На лицо снова надета маска, а дырявый плащ больше не дымит. Мне бы хотелось посчитать себя круто выглядящим, но что-то мне подсказывает, что видок у меня дурацкий. Резко прыгаю вверх, вырываясь из кольца почти растворенных барьеров тени, одновременно выбрасывая руку, с которой срывается теневая лента, ударяя в потолок и закрепляясь на нем, выпустив десятки маленьких крючков. Следом резко стягиваю тень, уменьшая ее длину, благодаря чему оказываюсь на потолке. Здравствуй снова, человек-таракашка. Срываю с пояса очередное зелье, швыряя его в район входных дверей, которые ворота. Нет, я понимаю, что нужно как-то големов выпускать, но выглядит эта пафосная арковая конструкция чрезвычайно неуместно. Ворота и скопившиеся рядом с ними куски големов и стальных деталей массивных дверей уже сокрыты валом тумана, проходить через который мне сцикотно. Потому и кинул туда зелье, являющееся аналогом очень мощной световой гранаты. За свои глаза не боюсь, маска спасет от вспышки, а вот мгла, как я помню, не решалась приближаться к зачарованному небом и пламенем клинку. Первое зелье не сработало, то ли оно разрядилось за время моего передвижения через тень, то ли пришло в негодность после нырка в грезу, но оно просто кануло во мглу. Второе зелье я предварительно проверил, убедившись в том, что оно немного убавило в эффективности, но все еще оставалось рабочим и очень качественно приготовленным. Вот только оно точно так же исчезло в постепенно подымающемся тумане, не произведя никакого обещанного светопреставления. Мысленно называю себя идиотом, пересчитываю оставшиеся зелья и кидаю еще одно, только уже зажигательное. В этот раз целюсь в камень стены, еще не покрытый дымкой тумана. Вспышка пламени, что стекает вниз, и туман начинает неохотно отступать в сторону. Очень неохотно, настолько неохотно, что напоминает ленивого и терпеливого хищника, который вынужден временно отступить от начавшей метаться жертвы. Ничего, оно подождет, пока жертва себя истощит и вернется. Я не сомневаюсь, что если я решусь нырнуть в туман и коснуться пола, на который падал ручеек пламени и расплавленного камня, то он и пол будет полностью чистым. Все пламя просто потерялось в лишенной логике метрики мглы, где самого понятия пространства не существует. Но сейчас, когда отступивший туман открыл мне краешек входной арки, я резко отращиваю себе теневые когти и крюки на конечностях. Временно превращаю свои руки и ноги в какие-то страшные хваталки и ползу по потолку в нужную сторону. Пламя все еще горит, отдаваясь жаром и причиняя боль теневому телу, но эгида гасит практически весь урон, не давая мне воспылать, а остальное меня не слишком волнует. Спустя десяток секунд я уже покинул ангар, но двигаюсь все так же на потолке. В коридорах тумана столько, что он почти захлестывает потолок, оставляя максимум полметра пространства сверху. На пол я уже даже не пытался спускаться, старательно двигаясь к самой высокой точке каменной, молясь всем демонам и богам вместе взятым, чтобы вырванное у Феррера знание подтвердилось. Суть проблемы в том, что эту лакуну уже не покинуть. Даже если забыть про то, что при тревоге все портальные арки напрочь закрывает, есть еще такая маленькая деталь, которую очень трудно не заметить. Это я про мглу, если что. Туман полностью поглотил лакуну и сейчас дожевывает каменную, не превратив ее в такой же комок тумана, как и все вокруг, только потому, что камень этот был зачарован на славу и многие годы защита его только усиливалась. Возможно, крепость распадется на дымку спустя пару минут, а может быть и так, что она провисит тут еще долгие годы. Вот только стоит туману заполнить все помещения этого корабля до краешков, и мне уже никогда не покинуть это место. Единственной надеждой является центральная башенка, где находилась основа для пространственного артефакта и для телепортационной установки. Именно туда должны прибыть по тревоге элитные защитники, переносясь прямиком из столицы. Именно в этом месте находился геометрический центр лакуны, формирующий все до единой арки перехода. Воспользоваться им для открытия аварийного выхода я не имею шансов. В теории, эссенция Феррера может послужить ключом к доступу, но даже получись у меня эта авантюра, хрен я сумею перенастроить на коленке наполовину раздолбанный артефактный комплекс, после чего еще и успешно его запустить. Я, алхимик, снаходится теневик, а не бригада портальщиков-ритуалистов. Так что запускать эту штуку я не собираюсь. Мой гениальный план заключался в банальном пинке посильнее. Буквально. Подходит такой Костик, весь из себя умный, к дорогой и очень тонкой магической аппаратуре, после чего с размаха херачит по ней тенями и физическими ударами. После такого варварского поведения, оная тонкая аппаратура разлетается на куски, создавая пространственный разрыв и перемалывая все близлежащие в фарш. Причем такое буйство магии плевать хотело на материальность и нематериальность того, что попадет в зону действия. Именно в этот пространственный разрыв, который обязан будет хотя бы краешком зацепить реальный мир, где лежат закопанные колонны якоря, я и прыгну. Любого, кто попытается пройти через такой пролом, распылит на мельчайшие духовные частицы. Один из немногих способов уничтожить душу, не прибегая к планарным энергиям и чудовищам. По крайней мере, так считал Феррер, оправданно не относя себя к любым и веря, что он сможет сбежать через подобный пролом. Да и я любым не являюсь, позволю себе хвастовство. Понятия не имею, как именно собирался выкручиваться из гипотетической ситуации Феррер, но я сам просто закутаюсь в тени, активирую эгиду и буду надеяться на то, что подобную броню не продавит. При высокой концентрации теневой энергии, тень сама давит на пространство не хуже того артефакта. Повторить трюки высококлассных магов всей школы я, может, и не смогу, и то не факт, но вот защитить себя от последствий разлома точно должен суметь. Надеюсь, путь был сложным и извилистым, ведь я постоянно менял направление, не рискуя заходить в туман с головой, опасаясь не выйти обратно. Слишком уж мало было времени, а сам я неплохо наловчился ползать по потолкам. В некоторых местах я и вовсе переходил в полную форму тени, превращая свое тело в этакого плоского ската, или камбалу, что куда вероятнее, ползущего по потолку в небольшом зазоре размером в 20 сантиметров. О том, как я толкал перед собою сверток с артефактным клинком, кобуру с неизвестным артефактом в форме пистолета и изолированную флягу с сущностью Гестии Реймель, лучше я не буду об этом рассказывать, иначе можно будет целую книгу записать с моих слов, сплошь из мата. В конце концов, мне удалось пробраться в эту комнатку. Раньше я бы не смог сюда попасть из-за невероятного по своей сложности защитного периметра, незаметно не пройти, а шуметь я тогда не хотел. Сейчас, когда мгла сожрала большую часть магии в двери и стенах, мне хватило просто взять дверь за покрытую конденсатом и быстро ржавеющую ручку да вырвать ее вместе со сложнейшим гномьим замком. Легкий удар током не заставил даже вздрогнуть остатки мощнейшей когда-то ловушки. Внутри все напоминало какой-то футуристический фильм про космос и инопланетян, а еще инопланетян, пусть они и не нужны. 12 кристаллических столбиков, исписанных рунами и магическими знаками, очевидно, отвечали за колонны-стабилизаторы. В центре круга из кристаллов искрился и дымился, еще раз очевидно, артефакт-контролер, выглядящий словно макет солнечной системы, усложненный в десяток раз. Невероятная тонкость и продвинутость, позволяющая этому чуду магической инженерии сохранять остатки работоспособности даже в подобной ситуации. Вершина волшебного искусства. Костик вытащил из кармана взрывное зелье и, даже не прибегая к энергии теней, швырнул это зелье между бешено кружащихся колец артефакта. Даже сейчас я ощущал вложенную туда магию, словно тысячи осколков острейшего стекла, готовых в любой момент вцепиться в твое тело. Разломы пространства, памятные мне еще по прошлому визиту в Лакуну. Прежде чем зелье рванет и разрушит шаткий баланс артефакта, который и сам готов взорваться к чертям, я резко создаю теневую плеть и, прокрутившись на носках, в одном движении рассекаю все до единой колонны кристалла, и в этот же момент звучит взрыв. Как хорошо, что доспех из теней и эгиду сверху я создал заранее, иначе было бы больно. Трудно описать испытываемое мною обычными словами, но раз уж нужно, то я предпочту словосочетание «многомерный миксер», как нельзя лучше передающий всю гамму чувств и эмоций. Эгида и форма тени позволяли выживать, одновременно даже защищая собственным телом свою коллекцию артефактов. Пространство сворачивалось в спиральки, но я тень сам был пространственной аномалией, заставляя реальность работать по моим правилам. Там бы меня и распидоросило бы, как самого последнего нуба, решившего, что он папка, если бы не вспомнил о почти забытом и ни разу не использованном скилле. Разумом я потянулся к множеству осколков реальности, водящих вокруг меня хоровод и пытающихся растерзать меня острыми краями. Каждый осколок, клинок, лезвие, что режет не материю, а положение материи в реальности. Стены и обломки артефактов не просто сломаны, они перетерты в пыль и разбросаны по тысячам отдельных осколков, каждый из которых на короткое время стал независимым измерением со своими законами. Я тянусь и вкладываю в свой посыл магию, опустошая и без того далеко не полный резерв, а часть из этих осколков начинает чернеть, прекращать хаотичные движения, становясь монохромными. Моя магия берет отдельные куски реальности и пришивает их к тени, связывая его с иным планом. Кусок тянет за собой своих соседей, а очередная доля резерва связывает и его тоже. В этот миг перед глазами вспыхивает системное сообщение, сколько их уже было-то, а предо мною открывается возможность пройти по созданному мостику. Мостик узкий, меня все еще может распылить на части, но это уже не важно, ведь выход найден. Осталось только пройти эти несколько шагов, которые то скукоживаются до поры миллиметров, то растягиваются на километр. Еще одно усилие, и монохромные куски мира становятся чернее ночи, а сам я начинаю вылезать из созданной моими руками жопы. Именно в этот момент предо мною появился пламенный воитель 39 уровня, одетый в полные латы, буквально сияющий от вложенной мощи, а клинок его и вовсе был той еще вундервафлей, рядом с которой даже моя трофейная шпага выглядела блекло. Это был противник опытный, полной силой смертельно опасный. Он явился сюда именно для сражения, заранее готовясь противодействовать возможным диверсантам или захватчикам, а еще он знал, что следом за ним прибудут и другие. Ему нужно было лишь выиграть пару секунд, хотя, если быть откровенным, то в нынешнем состоянии я вообще не противник этому типу. Да еще и класс у него очень неприятный, тени терпеть не могут пламя. В общем, увидев меня и то состояние, в каком я находился, этот элитный воитель только улыбнулся под закрытым забралом, искренне надеясь, что победы надо мною хватит для повышения по службе или даже нового титула и куска земель для его семьи. А спустя еще секунду его разорвало на несколько сотен маленьких кусочков, гарантированно уничтожив даже тонкое тело, после чего его и некромант не разговорит. Я стабилизировал путь только для себя одного, да и то с оговорками. Ребята телепортировались сюда с помощью королевского артефакта, работающего как своеобразный лазерный указатель, переносящий туда, куда укажут он им лазером в пределах Милорета и части соседних стран. Реликвия королевской семьи, используемая крайне редко, ведь энергию и редчайшие реагенты сия установка жрет в 9 глоток, а ресурс ее и без того подходит к концу. Специалистов, способных хотя бы на косметический ремонт артефактов подобной сложности, не рождалось уже 2 поколения. На территории Милорета не рождалось, разумеется, поскольку связаться с телепортом внутри каменной не вышло. Был использован самый крайний вариант. Не дураки же тут в верхах сидят, прекрасно понимают, что при штурме телепорт попробуют вывести из игры в первую очередь. Вывести из игры безбрежное око куда сложнее, ведь блокировать эту машину крайне, крайне сложно. Поговаривают, что и вовсе невозможно, хотя это, наверняка, преувеличение. А вот тот факт, что те, кто смел подымать мятеж против короны, не имел ни тени шанса спрятаться от расплаты, зная имя и местоположение незадачливого смутьяна, по его душу тут же отправлялась группа ликвидаторов, возникая прямо посреди его спальни. А ведь в безбрежном оке были и поисковые системы, не только телепортационные, могущие отыскать отдельного человека на территории королевства. Сейчас я смотрю прямиком на открытое окошко портала, из которого и вышел павший воитель. С той стороны на меня тоже смотрит около десятка королевских гвардейцев, уровнем под 40 и выше. Все в дорогущих латах, с мощным зачарованным оружием, с плюмажами на шлемах и непростыми классами, гордость Милорета. И я, в своей любимой лыбящейся маске и окруженной бурлящими пространственными искажениями, придающими ситуации определенный шарм, можно даже сказать, налет романтики. Они очень хотят войти в портал, но не выходит, причем совсем не из-за аномалии, ведь среди них многие могут попытаться повторить мой трюк со стабилизацией пространства методом управления планарной энергией. Да, у них выйдет хуже, но они полны силы, их много, а я один и уставший. Увы, но даже у безбрежного ока есть предел, и сейчас оно не может закончить наведение на цель, чтобы пропустить следующего противника, те самые несколько секунд, которые были так нужны покойному гвардейцу. Весело и задорно машу педрилом ручкой, после чего вкладываю почти все, что у меня осталось, и, полностью приняв форму тени, буквально заворачиваю трофеи внутрь ставшего аморфным тела. Спустя еще секунду я стою посреди пылающего разноцветными вспышками магии леса, где сейчас развлекаются мои товарищи. С момента, когда я взорвал артефактный комплекс, прошло меньше 3 секунд, хотя в том сумасшедшем клубке пространственных трещин даже понятие времени сбоило. Ясновидение и интуиция утверждают о том, что сейчас, пока око настроено на каменную, прислать сюда подмогу они не смогут никак, кроме как из самой каменной. Что же, я готов позволить им попытаться отвоевать крепость Умглы. Там, во-первых, не осталось никаких следов моего пребывания, а во-вторых, я не верю в то, что им это удастся. Самое смешное, что их видящие не смогут даже Гестию рассмотреть. Если и смогут узнать о ее предательстве, что маловероятно, то все равно посчитают погибшей, слишком многое у нее Мгла забрала. По крайней мере, мне так кажется, как не самому слабому Найлурии и ясновидцу. А сейчас, пора малость размять кости и помочь своим товарищам выжить в устроенной нами бойне, пока нас всех не добили. Обидно будет сдохнуть уже после того, как пережили такое приключение. Совсем не героически, не антигероически и даже не по-злодейски получится, а просто глупо. Смерть, конечно, часто такое и бывает, но лучше не доводить. Статус старательно не открываю, но уже исчезающие сообщения все же зацепляю взглядом. Даже не удивлен очередному повышению ранга умения, если эта авантюра с артефактом не подходила под определение испытания на пределе и немного выше оного, то я даже не знаю, что может под него подходить. Проявление тени 2.9. позволяет быстро восстанавливать силы в сражении после него, зачерпывая энергию прямиком из тени. При максимальной концентрации позволяет усиливать влияние тени на реальность на определенном участке. Позволяет, на пределе концентрации, связывать участки реальности с тенью, нарушая метрику пространства. Отбрасываю в сторону все отвлекающие факторы, вешаю обратно на пояс, проверив так и не проснувшуюся, то ли сил лишилась, то ли нервы стальные, гестию туманной, убедившись в том, что с ней все в порядке, делаю шаг, переносясь прямиком на поле боя. Теперь я уже на своем поле, а рядом нет пугающих щупалец мглы, да и противник сейчас куда проще, чем раньше. Горжусь собственной командой, большую часть противников они благополучно угробили сами, без моей помощи. Сейчас сражение продолжали всего 2,5 десятка солдат, сумевших не разбежаться и организовать оборону, да и отбивались они больше от остатков теней, среди которых особо выделялась прямо сейчас подыхающая старшая, которую я ранее чуть не убил от злобы. Мои соратники на рожон не лезли, даже Игра, изрядно подуставшая после сражения. А еще она опасалась огромной пламенной стены, грозящей всему лесу жесточайшим пожаром. Пусть я и защитил ее от привычных для нее слабостей к огню и кислоте, но слишком часто по ней били магией и алхимией. Масло, покрывающее обнаженное зеленое тело болотной Игры, все еще оставалось на ней, но защита успела изрядно разрядиться, так что она не рисковала соваться в какое-то непростое пламя. Вот и выходило, что уставшие соратники ходят кругами вокруг, а смертельно напуганные бойцы лихорадочно шмаляют дальнобойными навыками почти вслепую, надеясь попасть по кому-то или чему-то, или, что вероятнее, надеясь, что их никто не тронет и они смогут дождаться подмоги. Уж понять, что это нападение они не отобьют, они могли очень легко, изначально их было больше сотни. Обидно, но оставить их в живых я не могу, пусть они и не видели лиц моих соратников, но могли видеть их классы и применяемые ими приемы, тактику да хитрости. Умным людям уже достаточно, чтобы начать поиски, а если учесть, что искать будут лучшие из возможных кадров, то и найти могут. Тем более, что мы не собираемся исчезать бесследно. Нет, лечь на дно придется, как минимум, чтобы переварить вырванную из эфира информацию, это факт, но вот насовсем исчезать мы не станем, а помнить про нас будут долго-долго. Лично я ничего не имею против этих солдат, среди них многие были не самыми плохими по меркам Алурия людьми, ничего лично мне не сделавшими. Горькая правда повстанческой деятельности состоит в том, что первыми умирать должны именно такие ребята и девчата, выполняющие свой долг и защищающие то, что им приказано было защитить любой ценой. Истинные виновники, сидящие по своим дворцам в окружении прихлебателей, максимум отделаются приступом злости или испуга, но и только. Добраться до них у меня выйдет совсем не скоро. Будь я полон сил, или имей хотя бы четверть резерва, то мог бы накрыть их одним ударом, слишком кучно они стоят. Да, там у них есть какой-то барьер на основе света, не подпускающий тени и не дающий оживить их собственные силуэты, но на моем уровне это не такая уж и серьезная преграда. Легкое неудобство, не более. Вот только я почти пуст, несмотря на все выпитые зелья, а поддержки у меня нет. Разве что Игру попросить, но она и так слишком часто регенерировала, из-за чего успела проголодаться. Сейчас мой приказ не жрать человеков еще действует, но пара новых ран и она начнет хрумать трупы противников. Я мог бы выдрессировать ее через сны таким образом, что к человечине она не притронется даже умирая с голоду, но делать так не стал, ситуации бывают разные, а болотному Агру быстрая трапеза может жизнь спасти, дав материал для регенерации. Сейчас я разрываюсь между вариантом правильным и логичным, и глупым, но, глупым. Ладно, если не сработает, то покормлю Игру телами самых высокоуровневых противников, но сначала попробую сделать все сам, как и положено отцам. Заодно проверю, что именно мне досталось от павшего безопасника. Руки осторожно, пусть я и не чувствовал никакой ловушки, но это не значит, что ее нет. Раскрыли футляр кобуры, доставая то, что она в себе скрывала. Я был почти полностью уверенным в том, что это все же не ствол, а какой-то магический жезл, просто имеющий странную форму. Но нет, это оказался именно ствол, причем барабанный револьвер. Холодный блеск стали, на которой были изображены какие-то странные завитушки. А еще от него тянуло силой, настоящей силой, а не просто магическим зарядом. Чем-то похожим была замотанная в плащ шпага, но здесь не чувствовалось бесящей и обжигающей меня враждебной энергии, лишь холодная сталь и что-то зыбкое, нечеткое, одновременно похожее и на тень, и на грезу, и на мглу, и на черт знает что еще. Система тут же открыла предо мною описание доставшегося мне предмета, который явно был круче всего, что я держал в своих руках, кроме кольца, естественно. Валериум, легендарный. Это оружие было создано очень давно и после принадлежало личности не совсем адекватной, но все же весьма могущественной. Поначалу это был обычный барабанный свинцестрел, пусть и очень легкий. Подобные вещи создают многие гномии-оружейники, но позднее создатель вложил в материал свинцестрела частичку истинного хаоса, придав ему множество уникальных свойств. Свойства: трудноуничтожимый. Предмет очень сложно сломать из-за повышенной стойкости к физическому и магическому урону. Легенда. Это весьма крутой артефакт, гордитесь им. Даруемые способности. Смертоносный снаряд, активный. Стандартный выстрел из артефакта всегда наносит урон тем типам энергии, к которой наиболее уязвима та цель, по которой велся огонь. Сила выстрела зависит от силы владельца артефакта, но не может быть слабее определенного предела. Каждый выстрел забирает часть резерва магии, зависящую от объема резерва. Активация мгновенна, перезарядка занимает 1 секунду. Неразменная пуля, пассивный. В барабане этого оружия всегда есть только один заряд, но он никогда не закончится, сколько бы выстрелов не было сделано. Весомый довод, активный. При активации навыка выстрел всегда попадет в отмеченную цель. Стандартные защитные барьеры не помогают. Уклонение не помогает. Попытка спрятаться за физическую преграду не помогает. Отнимает 1/10 резерва, мощь выстрела соответствует стандартному. Для активации необходим мастерский уровень в навыке владения легкими одноручными свинцестрелами. Активация фразой: «Валера, настало твое время», перезарядка занимает 1 час. Не раскрыто требуется профильный навык 51. Не раскрыто требуется профильный навык 71. Хм, есть у меня такое мнение, что раньше эта игрушка принадлежала кому-то из призванных в этот мир героев, ибо больно уж внешний вид у ствола похож на земные пистолеты, а не на местную работу. Я не видел пушек, которые делают местные гномы, но судя по нескольким словленным видениям, их работа реально напоминает ручные пушки, а не привычный мне огнестрел. А уж фраза «активатор» для читерного навыка и вовсе заставляет разбить лицо фейспалмом. Система, будь, ты серьезно? Я думал, что подобный сортирный юмор остался на родной мне планете Земля, вместе с Ютубом и политическими шоу каждую пятницу. За такие приколы травили даже на Дваче, хотя там была та еще клоака. Это я как ветеран 4chan говорю вам всем. Навык, кстати, интересный, но далеко не столь читерный, как можно подумать. Все же я и сам могу играть с подобными околоконцептуальными эффектами. Та же кража тени, перенаправляющая любые эффекты с одного носителя тени на другого. Защититься тоже смогу, я в том уверен, хотя бы просто нырнув на глубокие планы тени. Если из шага такая плюха меня и выбьет, то из глубины никогда. Какая энергия больше всего вредит тени? Свет, пожалуй, или небо, может быть пламя, но едва ли. Ну, полетит за мною в тень кусочек чистого света. Как долго эта сила просуществует во враждебной среде? То-то и оно, а ведь это лишь самый первый из вариантов, сходу мною придуманный. Можно передать удар через кражу тени, можно закрыться гидой, которая явно не относится к стандартным щитам уже сейчас, можно просто принять форму тени и попытаться тут же регенерировать полученную травму. Да, не спорю с тем, что такой выстрел умертвит почти каждого, но я уже сейчас нахожусь на том уровне, где простых противников смогу убить и так, а против тех, кого не смогу, такой трюк не сильно и поможет. Может, конечно, позднее раскроются новые навыки, но это потребует длительных тренировок с шумным и громким оружием, да и не был я никогда фанатом оружейного дела, мне мои ножики милы. Лучше отдам волыну той же Таре или Гансу, им пригодится куда больше, чем мне. Лосию я и так нашел подходящий подарок в виде ковыряльника. Нужно только будет проверить он и на всякие жучки и маячки, хотя логика и ясновидение утверждают, что поместить таковые на столь могучий артефакт очень сложно, а первое же использование оного артефакта мгновенно смоет все следилки. С другой стороны, следилку можно встроить еще при ковке, но я просто не верю в то, что это возможно. Больно уж необычный это клинок, как бы не выбранный одним из героев при призыве. Пока я предавался размышлениям, старшая тень все же встретила свой конец, причем нарвавшись на удар исключительно по собственной глупости и гадской случайности. Не скажу, что опечален, последний мощный контракт рассыпался в пыль, позволив мне вдохнуть воздуха полной грудью и убрав выцветшую пелену с глаз. Хорошо-то как, особенно с учетом того, что тварь и так пыталась разорвать контракт, а сил для приведения ее в покорность во второй раз у меня уже не было. Покачал головой и дал себе пощечину. Слишком медлю, слишком расслабился раньше времени. То, что прямо сейчас угрозы нет, ничего не значит. Прибытие кавалерии через безмятежное око я тоже не почувствовал благодаря профессиональному сокрытию от моей истощенной интуиции. Нужно заканчивать, после чего можно начинать валить в туман. Не-не-не, никаких туманов, просто валить подальше. Туда, где туманов не бывает, а то я немного боюсь. Особенно того, что в центре участка, на котором расположены колонны фокусаторы, уже появилось маленькое пятнышко тумана, совсем непростого тумана. Будет это мелкой аномалией или полноценным планарным прорывом, понятия не имею, но надеюсь на лучшее. Знать бы еще, какой из вариантов для меня лучшим будет. Пятерка последних взрывных зелий, слишком ослабленных постоянными прыжками между разными планами, нужно будет, идя на следующую операцию, обработать склянки тем же способом, каким обрабатывал флягу с гестией, оказалось достаточно эффективной, особенно если учитывать во всю катушку используемую в небытийность, что позволило обмануть чужие чувства и интуицию. Взрыв в самом центре вражеского построения не только убил да ранил многих и разметал барьеры, но еще и швырнул немалую часть бойцов в поддерживаемую ими пламенную стену, разом выбив если и не половину, то треть от общего числа оставшихся в живых. Дальше было просто. Даже Валеру звать не пришлось, с пропажей антитеневого поля я подчинил тени каждого из них и начал атаковать прямо оттуда. Остатки резерва показывали дно, а в груди зияла болезненная пустота, но на нынешнем уровне и характеристиках траты были незначительными. А ведь совсем недавно мне десяток гоблинов мог доставить несоизмеримо больше проблем, чем эти гаврики. Кто-то пытался блинковать, или уходить рывком, но тут в дело вступали мои товарищи, умело оценив внезапную помощь. Одиночек гасила игра, а Ганс поддерживал с дистанции. Спустя какие-то жалкие минуты все было кончено. Очередная гора трупов, очередной вопрос о том, как скоро чужие смерти станут для меня скучной рутиной. Хотя, наверное, уже стали. Выхожу из шага прямо перед собравшимися в группу друзьями, именно друзьями, а не подчиненными, после чего поднимаю руки в защитном жесте, не давая начать шумные объятия. Останавливаются все. Даже игра, хотя ее от обнимашек отговорить почти невозможно. Боевая обстановка имеет свои плюсы. Окидываю их взглядом, оценивая состояние здоровья и общий вид, находя таковой неудовлетворительным. Единственными, кто остался полностью боеспособными, были Ганс и игра. Первый вообще не получил ни единой царапины, а вторая давно их регенерировала, вплотную подобравшись к пределу, за которым организм начнет жрать сам себя, но так его и не перешагнув. А ведь она и за этим пределом может сражаться очень долго. Зажечь точно так же, как в самом начале поединка, они не смогут, но все еще опасны. Лоси едва стоит на ногах, буквально шатаясь от усталости и нескольких неглубоких ран. Тарья ничуть не лучше, пусть и пока еще и не почувствовала самых смачных последствий. Я же отлично вижу, что когда эффект принятых зелий полностью исчезнет, ей понадобится полноценный уход. А недомогание она начнет испытывать буквально с минуты на минуту. Успешно, говорю и вижу, как расслабляются напряженные мышцы, как выдыхается спертое дыхание. Мы справились, ребят, и мы все ахинны, как все боги вместе взятые. Даже я, голос Утари, пребывающий, благодаря зельям в теневой форме, сейчас весьма звучен и пугающ, пусть и не на уровне меня самого. Ты-то нет, девка. Тут же вмешивается Ганс. Шо за ошибки были, а? Спасать тебя дважды пришлось, когда сунулась под удар, как дитя малое. Учишь ее, учишь, а ей шо желудями палатам. Да что там ты? Поддерживаю прикол. Даже Ганс и тот ахнен. Тут же даю себе подзатыльник, вроде бы свидетелей нет, но даже просто сказанное вслух имя может стать зацепкой для какого-то талантливого посткогнитика. Лихорадочно сканирую окружение через сферу и, что характерно, нахожу затаившегося егеря. Скотина использовала какое-то классовое умение, почти полностью слившись с лесным фоном. Чем-то похоже на игру с ее болотами, но куда тоньше, пусть и слабее в плане скрытности. Поиском легко найти, но не присматриваясь не заметишь ничего, Скилл неплохо противодействует интуиции и ясновидению. Очередная вспышка боли, но резерв уже начал восстанавливаться, благо куча перков на это дело заточенных. Теневые колья пробивают затаившегося противника, а мои товарищи, ничего не заметив, сдерживают смешки от моего проявления плоского юмора. Хотя Игра как-то странно повела головой, явно что-то дорасслышав. Черт, опять время тратим, причем мы все, а не только я. Так, разговоры потом. Сейчас ты, Ганс, берешь на руки нашего мастера клинка, а я тащу деву дивную. Вместо имен остальной команды использую своеобразную замену, давая понять, что светить именами не стоит. Красотка, не спорь, как только эффекты зелий спадут, мне придется тебя откачивать и лучше бы нам к тому моменту быть не здесь. Бежать придется долго, быстро и далеко, так как искать будут с гарантией. До прихода ищеек сюда у нас максимум пара часов, так что идти своими ногами будут только те, кто сможет скрыть следы. Я могу не удержать сапоги, если потащу кого-то на закорках. Виновато произносит Ганс. Держать сапог означает идти так, чтобы не оставлять следов. Навык у Ганса очень хорош, но все же еще не топовый, так что проблем не избежать. Лосея я легко потащу на себе, а вот двоих сразу уже не факт, я и сам вымотан до предела. Я поеду на ручках у зеленых титик. Тут же предлагает она, чему я не удивлен. Развезет. Коротко предупреждаю. Похер, я же вырубаюсь, по твоим словам. Уверен, она сейчас лыбу давит под маской. А влажные сны, это не самая страшная проблема в моей жизни. Феромоны Игры, добавившись в общий коктейль шлаков в теле девушки, могут усилить вред, но разве что по минимуму, так что этот вариант терпим для нас всех. Добро. И тут же коротко выдаю последнюю на сегодня похвалу. Мы победили, а наша миссия завершена. Тренькает система, причем не у меня одного, отчего замирают все сразу и скопом. Я лично не читаю новых сообщений, а вот остальные, очевидно, прочли хотя бы беглым взглядом. Вы все это получили? Севшим голосом спрашивает Тария, а я просто молча подхватываю Лосея и ору на всех страшным ором. Быстро, вашу мать, быстро. Потом полюбуйтесь на свой статус. Уходим быстрее. Короткая команда в игре, и могучие зеленые ручищи Агры прижимают тихо пискнувшую девушку к недавно упомянутым ею зеленым сиськам. Скорость мы набираем очень быстро, но я все же успеваю перед самым уходом подбросить в воздух несколько флаконов особых зелий, что в теории должны будут затруднить поиск ясновидцам и магическим версиям следопытов. Остались, конечно, капли крови из полученных Игрой лосием ран, но эту проблему я тоже предусмотрел. Перед операцией были выпиты составы, применяемые местной спецурой, может и не точно такие по рецептуре, но похожие по действию, и делающие кровь и иные частицы тела непригодными в магических ритуалах. Бежать нужно будет очень долго и, кажется, я стал быстрее. Даже интересно, сколько и чего мне система выдаст за мои деяния. Хотя нет, сейчас я лгу, мне вот вообще не интересно, так как больше всего на свете я хочу свалиться озимь и спать пару суток без перерыва. Только сначала нужно будет эти пару суток пробежать. Примечание к части. Спешу сказать, что я намеренно умолчал о том, что именно Костик узнал из эссенции Феррера. Ибо если начать рассказывать, то еще страниц 5 минимум. Все это будет позже, но в ближайших главах, вместе с разбором плюшек. И да, по совместительству заслуг, финальный подарок системы за успешную операцию получился царским. Это не чистый крит, ибо броска не было, только сумма бонусов от других бросков, но все же было щедро. Плюс 2 легендарных артефакта и 4 невзятых. Тот, который описан в главе, реально был мною добавлен скорее по приколу, но вышло то, что вышло. В принципе, если отбросить гигы, то пушка хороша для быстрой дуэли, на высоких уровнях секунда равна паре тройки вечности. Еще Костик почти критонул, когда работал с артефактами телепортации, но там просто высокий успех, а не крит. Не повезло воителю, который имел все шансы Костю завалить и уж точно мог додержать его до прихода остальных, но они выбрали очень неудачное время. Очень повезло найти егеря, но не сразу. Не повезло и затупил, назвав Ганса по имени, высокая усталость, несколько раз броски проваливал, и не один ГГ. Тария жестко отравилась токсинами и, если ей не помочь вовремя, то она, как минимум, сляжет. Максимум, похороны. Еще одна причина не перебарщивать с зельями. Остальные броски, спойлер, но самую критическую часть они все прошли. Добра вам. Продали либо в пятницу, либо в понедельник. Тяжелая неделя, но и главы были чуть больше нормы. Глава 22. Ненавижу, всей душой ненавижу Треждыбутские болота, до красных мальчиков перед глазами ненавижу, до раскрошившихся зубов ненавижу, ненавижу больше, чем когда-то ненавидел утро понедельника, хотя, казалось бы, больше уже просто невозможно. И, тем не менее, я вынужденно признаю, что конкретно сейчас болота играют в нашу пользу, а не в пользу наших противников. Чищоба была старым и где-то даже древним лесом, о котором ходило множество байк, но, несмотря на все страшные слухи, она была силами Милорета изучена от и до. Полагаю, что перед тем, как начинать строительство каменной, этот лес был буквально вычищен от всех возможных монстров или иных угроз. Заодно саму местность, несомненно, изучили, как свои пять пальцев, просто потому, что это было сделать просто и самим невольным исследователям сие ничего не стоило. Все равно, пока крепость строилась, нужно было чем-то занимать согнанных туда солдат и егерей. Те времена давно прошли, леса успели снова одичать, но следы той самой зачистки все так же были заметны моему внимательному взгляду. В первую очередь тем, что нам не встречалось даже намеков на присутствие сколь-либо сильных монстров, зато ясновидение четко улавливало отголоски очень-очень давних сражений, в которых чудовища проиграли слаженной людской машине. Те старые карты, которые не могли не сделать, наверняка уже успели сгнить, истлеть и обратиться в пыль. Последний век никто не покидал территории каменной для любых важных и не очень рейдов. И все же местные наверняка знали лес куда лучше нас всех вместе взятых, а специалистов, способных отследить подраненную группу воном лесу у них просто обязано быть много. Ну не может их не быть, иначе пора признавать всех моих противников идиотами, которыми они не являлись. Мразями, ублюдками и скотоложцами, очевидно, являлись, но вот идиотами, нет. С другой стороны, примыкающее к чищобе болото выглядело намного более многообещающим для всех нас, чем начавший казаться смертельно неуютным лес. Никак не могу оспорить того факта, что исследовать болото можно точно так же, как и саму чищобу, но у нашей компании есть игра, а у них игры, очевидно, нет. Если кто-то и сможет спрятаться сам и спрятать нас на территории топи и трясин, то только она, а прятаться все же нужно, ибо продолжать путь может только Ганс, чья везучесть вызывает злую зависть, да игра, в случае которой зависть вызывает выносливость, а остальная команда, включая меня самого, вот-вот начнет падать оземь. И если в моем случае это будет не столь фатально, то лосей и особенно тарию, нужно быстро и качественно пролечить, иначе они просто загнутся от интоксикации. Мы бежим уже почти 6 часов, причем бежим довольно быстро, высокие показатели и навыки позволяют и не такое, но даже у нас есть предел, а отдых просто необходим. Я не уверен в том, встали ли на наш след противники, но если они еще не начали преследование, то в ближайшие пару часов сделают это. Как только безбрежное око сможет перезарядиться, его ресурсы не пожалеют на то, чтобы создать новую арку перехода, сразу следом за предыдущей. Только теперь пробивать портал будут не в почти разрушившуюся каменную, а на поле боя рядом с внешним кольцом. И тогда таймер начнет тикать куда стремительнее. В то, что наших следов просто не найдут, я не верю ни на единый грош. Вот вообще. Будь я один, то мне бы удалось скрыться благодаря своим навыкам и умениями. Высокая скрытность позволит не оставлять следов, а шаги теней и вовсе проведут меня через иной план, не дав оставить в реальном мире ни единой зацепки. Ганс и Игра очень круто умеют скрывать следы, двигаясь подобно неслышному шороху ветра, взмаху птичьего крыла. Но нам будет противостоять настоящая элита, среди которых не может не быть обладателей ничуть не менее прокачанных навыков и всевозможных экзотических классов. Наш след найдут и ступят на него. Возможно, только возможно, что они сделают это не сразу, потратив время. Есть вероятность того, что время от времени они начнут наши следы терять, но нет никаких причин верить в то, что они не возьмут его вновь. Преследовать нас на той же скорости, с какой движемся мы, у них не получится, вот только мы уже на грани. Срочно нужно упасть и хотя бы попытаться провести стремительную детоксикацию, пока у той же Тари печень с почками не превратилась в кисель, а после разрыв будет только сокращаться, пока нас не нагонит. От передового разведывательного отряда мы отобьемся даже сейчас, но ведь их единственная цель будет в том, чтобы дать засветку. А следом за установлением нашего местонахождения начнется классическая загонная охота, где нам отведут роль дичи. Это если противник не рискнет и вовсе применить безбрежное око и скинуть гвардию прямо на наши головы, чтобы уже с гарантией и без шансов. Вот потому мы так спешим к болоту, где искать следы будет куда сложнее, а спрятаться куда легче. Там, среди трясины одиноких островков суши, я имею хоть какие-то шансы укрыть нас всех грезой и попытаться выиграть хотя бы пару суток на отдых, чтобы рвануть вперед с новыми силами. Не будь такой опасности для здоровья Тари, лосей потихоньку начинающего сдавать Ганса, и я с Игрой мог бы бежать хоть неделю. Потом было бы плохо, но эту неделю я бы выиграл, заставив противника потерять следы. Увы. Впрочем, нашим недругам сейчас ничуть не лучше, пока соберутся, пока поймут куда бежать, пока закончат осмотр, мы можем успеть многое. Именно поэтому, как только я начал чувствовать, что совсем скоро алхимия моих товарищей таки доконает, я героически остановился и отдал долгожданную команду на привал. Привал для всех, кроме меня самого, даже если сам свалюсь с ног, я обязан сделать так, чтобы остальные продолжали путь. Меня одного они и на руках потащат, а вот я один их всех не вынесу. Лежите, лежите, я сам к вам подойду. Руки начинают светиться золотистым светом, подбирая с земли всевозможные листики и палочки, перерабатывая их на эссенцию. Сейчас дядя Костя вас полечит, все залечит и излечит. Чего это вы все так побледнели? Побледнели не от страха, а из-за начавшегося отказа органов. Там еще и зеленые оттенки имеются, так что мы теперь какая-то команда троллей мирового уровня. Вон как затроллили Милорет, что за нами только что сам король не бежит, роняя кирпичи и собственные тапочки. Теневое щупальце подтягивает поближе кофр с оставшейся алхимией. Ничего боевого там нет, только исцеляющие зелья да детоксикаторы, которых наготовил с огромным запасом, знал куда шел и какими мы будем возвращаться. Проще всего было с Игрой. Я, если честно, думал, что придется выключать ее триггером, но эта зеленая дылда как-то умудрялась понимать происходящее, осознавая степень опасности. В любом случае, для полной нейтрализации всех последствий передоза усилителями, которые Агра буквально ведрами хлестала, мне хватило всего лишь еще одного маленького бочонка с детоксикантом, приготовленным специально для нее. 3,5 литра забористой дряни она выпила одним глотком, после чего принялась кривить лицо и строить жалостливую рожу. Учитывая ее размеры и зверское выражение оной рожи, получалось почти комично. Ничего-ничего, вкус, конечно, далек от приятного, но зато никаких расстройств кишечника и кровавой рвоты. Правда, отсутствие серьезных побочек – это скорее следствие высоких статов и предельно крепкого организма, которому хватило даже такой мелочи. Ну, иногда именно мелочь спасает, а я теперь могу не опасаться того, что у здоровенной и могучей Игры начнется тремор в руках и одышка. Вторым на очереди был загнанно дышащий Ганс, начавший потихоньку ловить галлюцинации, словно от слишком высокой дозы амфетаминов. Мужик лежал на спине и молча смотрел в ночное небо, где уже зажигался первый лучик скорого рассвета. Стоять он не мог не столько из-за усталости, сколько из-за жестоких вертолетов, рядом с которыми любое похмелье будет максимум легким насморком. Добавьте сюда начавшие путаться цвета и северное сияние на небе, существующие только в его воображении, и вы поймете, насколько следопыт себя довел. А ведь он уже давно не молоденький мальчишка, чтобы такие нагрузки переносить. Мужчина даже не обратил внимания на несколько нанесенных мною порезов, из которых я получил образцы крови. Часть пойдет в добавки к быстро замешиваемым зельям. Я не мог знать точно, какие именно побочки вылезут, а потому, немалая доля заранее заготовленных составов все еще требует финального смешивания. Как бы, разбиваешь препарат на блоки и только смешав их друг с другом получишь готовую микстуру. Способ очень муторный, требующий куда большего вложения сил и времени, но зато эффективность намного выше, ведь в конечном результате ты получишь только те эффекты, которые нужны прямо сейчас, в то время как стандартные зелья, разлитые по флаконам, будут иметь определенное количество вложенной магии, что станет ненужной или даже вредной. Сейчас в телах наших столько дряни, что даже жалкая мелочь может сломать хребет этому верблюду. Потому и мучаюсь с максимальным соответствием зелий, чтобы каждая песчинка эссенции была пущена в дело, а не осела шлаком в истощенном организме. Перекатывание капелек крови между пальцами заставляет морщиться от злости, слишком мало крови в этом коктейле, тогда как заряженной магии куда больше нормы. Да, мы все это обсуждали, прежде чем я начал подбирать индивидуальные комплексы зелий, но все же зря я согласился залить их всех по самой высокой планке. С другой стороны, если бы не это решение, им могло бы и не хватить силенок для сражения, что вылилось бы в бесславную гибель всех, кроме игры. Замешиваю финальную версию состава и подсовываю его под нос поморщившегося Ганса, он сейчас на алхимию и смотреть не может, не говоря уж о все нарастающей тошноте. Вообще-то, смешивать столько зелий в одном флаконе это к взрывам или иным неприятным эффектам, но мое мастерство позволяет многое. Сунутая мною большая колба, это смесь из нескольких десятков готовых зелий крайне узкого применения, держащиеся вместе и не вступающие в конфликт только благодаря мифическому классу приготовившего. Тихо матернувшись, я слишком занят, чтобы вслушиваться в это, Ганс молча выпивает содержимое колбы залпом, словно стопку гномьей воды, которую я бы назвал чистым спиртом. Вкус у этой штуки наверняка такой себе, но добавлять туда еще и вкусовые стабилизаторы было бы глупостью масштабов титанических. Немаленький мальчик потерпит, тем более что препарат все равно вызовет рвоту, самый быстрый способ стремительной очистки организма. Нет, можно заставить все дерьмо вылетать из организма через другие отверстия или даже просто вместе с потом, но это слишком долго, а время сейчас на вес золота. Пока Ганс зовет Ихтиандра под ближайшим деревом, я перехожу к восстановлению лосе. Хотелось бы начать работать со стремительно умирающей Тарией, но вытащить аристократа будет банально проще и быстрее, в то время как работа с девушкой займет невероятно много сил, после чего я точно не останусь на ногах. Классическая дилемма военного врача: сначала спасать нужно легкораненых, потому что пока ты возишься с тяжелыми, часть из них успеет умереть, несмотря на твои усилия, а легкие и средние раны перейдут в разряд тяжелых. Эмоции уже привычно отбрасываются в сторону, а я вновь приступаю к делу. Сначала я избавляюсь от потихоньку воспаляющихся без нужного ухода ран дворянина, ведь быстрая перевязка максимум кровь остановила, но уж точно не избавила от необходимости проводить дезинфекцию. Лосий, кстати, тоже хорош, так как забыла возможности просто полить раны парой зелий, которые я специально для этого сделал. Хотя нет, не забыл, просто один из ударов превратил склянки на его поясе в стеклянное крошево, испортив весь мой труд. Кража теней вот уже на моем многострадальном боку, плече и спине есть несколько болезненно ноющих ушибов, разрезов и трещин в костях, да еще и жар начал подыматься, свидетельствуя о перетащенной на себя инфекции. Организм, даже ослабленный, начал тут же восстанавливать повреждения, но я внимания не обращаю. Действую радикально, превращая поврежденные участки тела в стремительно регенерирующую форму тени, для которой эти царапинки опасны едва ли не меньше, чем для хрумающей какого-то зайца игры. Можно было бы и на зеленокожую раны перекинуть, но она слишком голодная и очень истощена, так что решил не рисковать. Мне, кстати, тоже не очень хорошо от такого метода лечения. Разум слишком устал, чтобы бороться, оставшая тенью тело неумолимо давит на мозги, стараясь убедить меня в необходимости излечить раны самым действенным из возможных способом, чужими жизнями и душами. Отбивать назойливые голоса и смех в голове все сложнее, но пока что я справляюсь. Форма тянет силы из родного плана, постепенно восполняя резерв и залечивая повреждения. Даже интоксикация и та проходит. Правды ради, даже без этого метода мой организм восстанавливается, но я слишком перебрал с алхимией и большая часть оного восстановления направлена на то, чтобы сдержать плещущиеся в крови шлаки. Работают перки, работают пассивные умения мистического алхимика, но их не хватает. Мне бы сейчас сцепить зубы, принять полную форму тени и нырнуть на полчасика на глубокие уровни плана, после чего я вернусь в реальность аки новенький. Вот только слишком устал, вымотался и забался, а пределы есть даже у моей героической сопротивляемости. Не вернусь я обратно или, что вероятнее, вернусь уже не собой. Лоси не матерится, только обводит окружение мутным взглядом и молча ползет к Гансу, дабы оказать ему помощь в призыве. Оставляю их в покое тоже, и с некоторым трудом возвращаю себе человеческую форму, тратя минуту на спокойное и размеренное дыхание. Едва не сорвался, когда частичная трансформация начала стремительно захватывать все тело. Под конец в человеческой форме пребывало только лицо и часть левой ноги, а все остальное стало черным силуэтом объемной тени, вернее, тени. Пожалуй, лучше этот метод сейчас не использовать. Раны лося на мне уже затянулись полностью, а резерва что-то около шестой части. Должно хватить. Тарья выглядит плохо, очень плохо. В сравнении с ней все мы просто бодрячки, внутренности ее уже реально отказывают, буквально растворяясь в той гадости, что сейчас заменяет ей кровь. Не стоило давать ей зелье теневой формы, совсем не стоило, слишком уж оно токсично, как и стабилизатор психики, без которого предыдущий состав был бы смертелен. Ее эффективность в бою, несомненно, повысилась едва ли не кратно, но все же стоило ее вырубить хуком в челюсти и оставить в стороне от схватки. Алхимия тут уже не поможет, ни на моем уровне и ни с имеющимися в распоряжении ресурсами. Будь у меня тут рядом моя лаборатория и много-много времени, то я мог бы попытаться что-то сделать. В теории, мой эссенциализм может позволить буквально исцелять наложением рук, вытаскивая из тела вредоносную эссенцию. На деле же это потребует от меня такой концентрации навыка, каких у меня, в таком состоянии, нет. Дело даже не в низком показателе навыка, а в том, что применять эссенциализм для такой цели без предварительных тренировок я просто не сумею. Вот разобрать Тарию на реагенты я смогу даже с закрытыми глазами, а заниматься целительством, причем таким высококлассным, не тот у меня класс, совсем не тот. Можно было бы попытаться использовать созидание тени, поместив в тень девушки планарную сущность, что займется ее исцелением и восстановлением. Тут шансы уже повыше, но ее все равно убьет, если не отравление, то сама тень, попросту разорвав хрупкий разум Тари, которую уже не защищали мои составы. В итоге пришлось остановиться на одном единственном и самом очевидном варианте действий, все та же кража тени. Помнится, я смог перенести на другого человека алхимическую интоксикацию, когда спасал жизнь мелкому эльфинку в лагере работорговцев. Вот тебе повод еще раз попрактиковаться, Костик. Кушай, не обляпайся. Переносить повреждения на набор зеленых сисек даже не думаю, хотя и соблазнительная мыслишка. С ее характеристиками и живучестью она перенесет отравление намного легче, да и внутренности регенерировать ей будет столь же естественно, сколь и дышать. Но двигаться она уже не сможет, ближайшие сутки точно. Теперь обратимся к простейшей физике и математике, которые хором утверждают, что тащить лишившегося сознания меня и лишившуюся сознания игру, есть две большие разницы. Буквально большие. Целиком здоровая Тария открывает глаза, словно проснувшись от затяжного кошмара, а я откатываюсь от нее и начинаю блевать кусками собственных кишок. Снова обращаюсь к форме тени, начиная стремительную регенерацию, одновременно понимая, что долго не удержусь, сойду с ума. А если сброшу форму, то в несколько минут сдохну от повреждения и отравления, которые стали слишком сильными даже для меня, моя собственная интоксикация никуда не делась. Тин, даже высокая интуиция не нужна, чтобы понять, насколько мне сейчас хреново. Тин, добыча, монстры, звери, живые. Сейчас, говорю по слогу, едва ли удерживаясь в сознании, понимая, что уже не успеваю ничего. Игра вскакивает на ноги, едва ли не наматывая круги вокруг меня, а я беру над собой контроль, указывая пальцем нужную сторону. Не ладится у меня отношение с педобирами, но этот мишка послужит благой цели. Удивительно другое, ведь Агра не просто поняла мои слова про добычу, но еще и реально притащила мишку живым, даже дышащим, пусть и малость помятым. Никогда не испытывал таких нежных чувств к этой дурынде с камушками вместо мозга, но она сейчас и вправду мне жизнь спасла. Быстро принюхалась, после чего рванула в указанном мною направлении и буквально за 3 минуты притащила случайно проползающего мимо зверя, не обращая внимания на то, что отчаянно отбивающийся хищник пытался выпустить ей кишки. Кожа зеленая и сталью не всегда режется, да и регенерация продолжала пахать. Когтистая лапа тень врезалась в бок отчаянно заревевшего мишки, после чего в меня потекла сама жизнь. Этот зверь был силен и стар, по меньшей мере 3 десятилетия возраста да при 18 уровне. Неудивительно, что его когти все же могли легонько царапать Агру, которая не могла позволить себе его убить или слишком сильно покалечить. В голове мелькает отстраненная мыслишка о том, что я, вообще-то, не вкладывал в ее голову нужной команды через сны. Выходит, она сама додумалась, нужно будет придумать, как дылду отблагодарить, кроме самого очевидного способа, тут же пришедшего в голову.